Совет. Используйте клише. Клише — нечто банальное, избитое. В переводе с французского это слово означает «тривиальный», «банальный», «стереотипный». В соответствии с этимологией термин обычно используется для обозначения того, в чем нет ничего нового, и при этом имеет негативное значение. Однако эффект варьируется в зависимости от использования клише. Если грамотно его применить, можно создать шедевр, который одновременно будет многим знаком и запомнится надолго. Такие слова, как архетип и сюжет, используются в том же значении, что и клише. Все эти понятия объединяют в себе клише, и можно сказать, что все это также относится к сюжету. Клише дают читателям то, чего они ждут. Таким образом, оно быстро и эффективно оправдывает основные ожидания. На платформе вебтунов есть деление на жанры. Ценителям захватывающих любовных историй нужен жанр романтика. Если вы хотите почувствовать холодок по спине, поищите работы в жанре ужасы. Другими словами, у читателей есть определенные ожидания, и они ищут жанр, который будет им соответствовать. Жанры строятся на клише. Их предсказуемый характер не является негативным. Однако, если клише становится целью, через историю сложно повлиять на другого человека. Если автор рассказывает историю ради удовольствия, то должен вовлекать в нее и обогащать жизнь читателя. Произведения, в основе которых клише, этой функции не выполняют. В конечном счете, когда жизнь обогащается, это не очевидно, вне зависимости от того, используется клише или нет. Произведения, которые мы называем классикой, не оцениваются как очевидные, даже если они полны клише. В конце концов, если вы создадите хорошо связанную историю, используя популярные инструменты новых школ, сможете завершить большую работу. Сколько будет сюжетов? У каждой теории свои стандарты. Так что же нужно знать о сюжетах для написания книг? Даже профессиональные писатели используют максимум 2-3. Поскольку у каждого автора есть сюжет, который ему очень близок, работать писателем несложно, даже если в основном вы используете всего один знакомый сюжет. Таким образом, вам не придется ощущать давление, связанное с изучением всех 20. Достаточно выучить один, который вы будете чаще всего использовать, и иметь 1-2 дополнительных. Роберт Макки, автор книги «История на миллион долларов», мастер-класс для сценаристов, писателей и не только, разделил сюжеты на 20 категорий. В основном в качестве примеров приводятся классические произведения и фильмы. Его книга представляет собой справочник, который до сих пор читают многие начинающие писатели. Вот краткое описание 20 сюжетов, жанров, описанных Тобиасом в этой книге. Сюжет поиска. Главный герой находит что-то достаточно значимое, чтобы изменить свою жизнь. Примеры. Алхимик, Дон Кихот, Башня Бога. Приключения. Главный герой, находящийся в поиске чего-то, попадает в приключения. Примеры. Индиана Джонс, Унесенные призраками. Погоня. Главный герой преследует кого-то. Пример. Охотник. Спасение. Главный герой спасает кого-то от злодея. Примеры. Список Шиндлера. Спасти рядового Райана. Побег. Главный герой, оказавшийся в ловушке, пытается сбежать. Примеры. Мотылек. Побег. Месть. Главный герой сосредоточен на том, чтобы отомстить. Примеры. Сочувствие госпоже Месть. Олдбой. Гамлет. Медея. Загадка. Сюжет, где главный герой по какой-то причине должен разгадать загадку. Примеры. Похищенное письмо. Исчезнувшее. Сюжет соперничества. Основное внимание уделяется противостоянию главного героя с его соперником. Примеры. Амадей. Черный лебедь. Жертва. Главный герой противостоит огромной силе, гораздо более могущественной, чем он сам. Примеры. Адвокат. Я — Сэм. Искушение. Главный герой впадает в искушение и вынужден за это поплатиться. Пример — Фауст. «Преображение» рассказывает о внутренней боли, которую испытывает главный герой во время своего изменения. Пример — «Красавица и чудовище». «Трансформация» — основное внимание уделяется изменению главного героя по мере его прохождения через различные этапы жизни и возникающему конфликту по поводу того, кто возьмет на себя ответственность за это. Примеры — «Пигмалион», «Моя прекрасная леди». Взросление. Основное внимание уделяется постепенному изменению главного героя в период его роста. Примеры «Большие надежды», «Билли Эллиот». Любовь. Главный герой преодолевает любовные трудности. Примеры «Джейн Эйр», «Грозовой перевал». Запретная любовь. Главный герой фокусируется на любви, идущей вразрез с социальными нормами. Примеры «Ромео и Джульетта», «Собор Парижской Богоматери», «Анна Каренина». Жертва. Главный герой отказывается от чего-то в обмен на достижение высшей цели. Примеры «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Касабланка». Обнаружение. Главный герой исследует сущность человечества и сосредотачивается на познании мира. Пример «Бёрдмен». Вопиющие поступки. Психологически сломленный главный герой, совершающий страшные поступки. Примеры «Отелло», «Мать». Взлет и падение. Основное внимание уделяется взлету или падению главного героя в результате изменения личности. Примеры «Человек-слон», «Царь Эдип», «Смерть Ивана Ильича», «Великий Гэтсби». Ключевые слова романтического жанра включают встречу, недопонимание, различия в социальном статусе, родительское противодействие, запрет, исцеление, внутренний конфликт, любовь, трагедию, счастливый конец и так далее. Когда внешние условия становятся препятствием на пути у двух влюбленных, появляются следующие комбинации ключевых слов. Встреча плюс недоразумение плюс различие в социальном статусе или родительское противостояние или запрет плюс любовь плюс трагедия. Архетипом можно назвать Ромео и Джульетта Шекспира, а предшествовал этой пьесе вавилонский миф Пирам и Фисба. Однако у современных романов концовки более счастливые, чем у трагедий, потому что этого желают читатели. Если вы хотите создать роман со счастливым концом, просто совместите следующие элементы. Встреча плюс недоразумение плюс различие в социальном статусе плюс внутренний конфликт плюс любовь плюс хэппи-энд. Архетипом будет роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Романтический жанр создан на основе этих ключевых слов-клише с небольшими изменениями. Меняется только ситуация, в которой находится главный герой, а также его характер и род занятий.